se você de nós é inimigo de vítima. Se você de nós é inimigo de vítima. Впрочем, мужчин и женщин, пристрастившихся к пиву, можно обнадежить. Навсегда расставшись с этим пойлом, они дадут своему организму возможность восстановить изначальный гормональный статус и с течением времени смогут вернуть себе утраченное здоровье. Только отказаться от пива для таких людей порой бывает очень сложно. Почему? Здесь уместно опять вспомнить о хмеле. С точки зрения ботаники, ближайшим родственником хмеля является конопля. Их даже можно скрещивать и получать гибриды. Конопля является источником таких наркотиков, как марихуана и гашиш. И в хмеле эти наркотические вещества тоже содержатся, пусть и в более низкой концентрации. Помимо этого, хмель вырабатывает немного морфина, действующего начала опиума и героина. На самом деле, содержащийся в пиве алкоголь тоже является наркотиком. Этот факт отмечается в ГОСТ 5964-82 на этанол. В частности, говорится, этиловый спирт относится к сильнодействующим наркотикам. Но к пиву пристрастие формируется незаметнее и быстрее, чем к другим алкогольным изделиям, а лечится пивной алкоголизм с еще большим трудом, чем обычный. Так, Борис Григорьевич Афанасьев, начальник первого психотерапевтического отделения госпиталя Вишневского, отмечает, что зависимость формируется даже по отношению к безалкогольному пиву и объясняет это именно влиянием других наркотических веществ. Характерно, что иногда у пивных наркоманов появляются симптомы наркотической ломки. Таким образом, подразделяя наркотиков на стартовые и добивающие, отнесем табак и пиво к стартовым наркотикам. Пиво особенно опасно тем, что именно через него осуществляется очень раннее, зачастую до 7 лет, приобщение детей к алкоголю. Это обстоятельство имеет крайне негативные последствия для дальнейшего умственного, физического и полового развития подростков. Пару слов о том, как делают традиционное пиво. Алкогольное брожение осуществляется на основе ячменного солода, углеводы которого перерабатываются пивными дрожжами в этиловый спирт. Однако помимо этилового спирта, дрожжи всегда выделяют еще целый букет веществ. Широкий набор спиртов – метиловый, пропиловый, изоамиловый и другие. Сложные эфиры, альдегиды, кетоны – все то, что известно в народе под названием «сивушные масла». По мере накопления этих ядов и этилового спирта дрожжи погибают, потому что среда становится непригодной для их дальнейшей жизни. Готовое пиво продают потребителям, иногда даже не отфильтровав остатки этих микроорганизмов. В народе правильно говорят – пиво не водка. Действительно, по своим токсикологическим характеристикам пиво с учетом потребляемого количества гораздо хуже водки. Оно даже хуже самогона. Ведь производители водки используют для ее приготовления спирт, прошедший специальную очистку. И хотя спирт – это яд, разрушающий в первую очередь мозг, но производители гордятся тем, что очистили его от сивушных масел, еще более токсичных веществ. Даже самогонщики не разливают брагу просто так, по банкам, а все-таки ее перегоняют, тем самым хоть частично очищая спирт от тяжелых компонентов сивухи. Согласно ГОСТ R51-355-99 на водку, содержание в ней сивушного масла не может превышать 3 мг на литр. А в пиве содержание этих токсинов составляет 50-100 мг на литр. Именно поэтому отравление пивом получается более тяжелым. Однако сивушный привкус в пиве плохо ощущается, потому что он перебит горечью хмеля, специально добавляемого туда. Интересно отметить, что в шишечках хмеля также содержатся некоторые высшие спирты, причем некоторые из них имеют отчетливое действие на деятельность мозга. Широкомасштабных исследований воздействия пива на организм человека до сих пор не проведено. Что, впрочем, понятно, учитывая заинтересованность пивоваренной промышленности. Однако есть данные, что употребление пива повышает более чем на 30% вероятность развития рака груди, причем отсутствует четкая зависимость от выпиваемой дозы пива. Пиво вызывает целый спектр глазных болезней. Риск развития катаракты и макулопатии – это дистрофия желтого пятна, ведущая к слепоте – увеличивается в 1,5-3 раза, а одновременное курение усиливает негативный эффект. Разберем некоторые вредные советы, кочующие по книжонкам «целителей» в кавычках. Советы употреблять пиво беременным женщинам можно без преувеличения считать преступными. И современная медицина таких рекомендаций никогда не дает. Алкоголь, быстро проникая в кровеносную систему плода, может проявить свои мутагенные свойства и привести к серьезным нарушениям в формирующихся органах и системах младенца. Исследования также выявили, что употребление пива существенно снижает уровень как женских, так и мужских гормонов в околоплодовых водах, а вес новорожденных заметно уменьшается. Пиво может привести к увеличению количества молока у кормящей матери, однако в этом случае младенец уже с первых дней жизни начнет получать алкоголь вместе с молоком матери. Если она пьет пиво, что крайне негативно скажется на развитии его органов и наградит его предрасположенностью к алкоголизму. Иногда можно встретить советы давать столовую ложку пива младенцам для лучшего сна, и это действительно работает. Однако, не говоря уже о побочных наркотических веществах, отметим лишь действие спирта на малыша. На организм ребенка этанол действует в 5 раз сильнее, а если учесть, что его масса в 12-15 раз меньше массы его мамы, то эта доза в 15 граммах пива эквивалентна 1 литру пива для взрослого. Если его мамаша еще не является поклонницей хмельного зелья, то она может живо представить себе то оглушенное, тошнотворное состояние, которое у нее вызвал бы литр пива, выпитый залпом без закуски. Даже один такой эксперимент – издевательство над ребенком. А вот если поить молодую маму таким образом насильно в течение месяца-двух, то потом ей уже прямая дорога в наркологический диспансер. Она – пивной алкоголик. К слову сказать, в СССР специальность детского нарколога введена в 1985 году. До этого не было. Хотите обеспечить их работой? У них дел и так хватает. Почему люди пьют пиво? Любители этого напитка говорят, что им нравится его вкус. Однако большинство людей припоминает, что сначала им не нравился вкус пива. Они скорее находили его противным, но постепенно привыкли. Это можно сравнить с первой затяжкой табачного дыма. Сначала противно, но пересиливая себя, человек формирует в себе это пристрастие. Многие любители пива отказываются употреблять безалкогольное пиво, ссылаясь на то, что у него хуже вкус. Но статистические исследования показали, что в тестах с закрытыми этикетками они не отличают безалкогольное пиво от обычного. Так почему же пьют пиво? На первом этапе его пьют, чтобы выглядеть взрослым, а потом его пьют только потому, что в нем есть алкоголь. Так что все сводится к вопросу: почему люди одурманиваются? Интересно отметить, что в СССР потребление пива начало заметно расти в 70-е и 80-е годы, когда государство тщетно пыталось вытеснить водку более слабыми изделиями и искусственно занижало цену на пиво. В итоге пиво пользовалось большим спросом именно потому, что это было самое дешевое спиртное в пересчете на алкоголь. На 1 копейку можно было приобрести 1,2-1,4 грамма пивного алкоголя и всего лишь 0,5 грамма водочного. В 1960 году на душу населения в СССР в год приходилось 13 литров пива, в 1970 году 16 литров, в 1980 24 литра. В 1985-м – 18. К 1990 году употребление пива вновь поднялось до 23 литров, а затем резко упало в связи с заметным удешевлением водки и появлением питьевого спирта. Пивом стало невыгодно напиваться. Однако к середине 90-х годов пивоваренная промышленность в России начала оправляться. 1995 год – 12 литров. 1998 год – 22 литра, 1999 год – 29 литров, 2000 год – 37 литров. В 2005 году объем пивного рынка оценивается уже в 5 миллиардов долларов, а потребление превысило 60 литров пива на душу населения. Что происходит? Пивной рынок стал существенным образом переориентироваться на молодежь, для которой не столь важна цена, сколь символические свойства пива, активно продвигаемые рекламой. Важным этапом стала поправка, принятая в 1997 году Думой при активном содействии пивоваров, которая выводит пиво из-под действия закона, регулирующего рынок алкогольной продукции. Это позволило иностранным корпорациям прийти на наш рынок, наладить здесь крупное производство и сбыт пива, развернуть мощную рекламную кампанию, навязывая соответствующие ценности нашим юношам и девушкам. Аналогичные успехи и те же методы демонстрируют производители табака. Здесь, по данным академика РАМ Н.Ф. Герасименко, Всероссийский форум «Здоровье или табак» май 2007 года. Экспансия иностранных производителей на российский рынок достигает 94%. Мало кто подозревает, что на данный момент рынок пива в России также контролируется иностранным капиталом. Итак, перечислим основных игроков пивного рынка, ибо своих врагов мы должны знать в лицо. Baltic Beverages Holding. Зарегистрирована в Швеции, основана в 1991 году финской и шведской пивоваренными компаниями. Сейчас принадлежит на паритетных началах компаниям Carlsberg, Дания, и Scottish and Newcastle, Великобритания. Основные заводы на территории России в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону, а также меньшие в Самаре и Хабаровске. Вместе со своими дочерними купленными компаниями «Пикра», «Красноярск», «Ярпиво», «Ярославль» и «Воронеж» и «Вена», «Санкт-Петербург» и «Челябинск» занимает 35,8% рынка. Здесь и далее данные на апрель 2006 года. Производит пиво в основном под следующими марками: «Балтика», «Балтика Кулер», специально для молодежи, «Арсенальная», «Три Толстяка», «Ленинградская», «Жигулевская», «Невская». Имеет целый ряд региональных брендов, например, «Уральский мастер», «ДБ», «Дон», «Ярпиво», «Волга», «Купеческая», «Легенда». И кое-что выпускает по лицензии: «Тюборг», «Каркберг», «Фостерс», «Кроненбург» и «Ришред». Здесь следует отметить, что на данный момент импорт пива в Россию не так велик, и большая часть иностранных марок уже производится внутри страны. Пригрели змею у себя на груди. Следующая компания – Sun Interbrew, родина Бельгия, занимает 18,7% рынка. Основные заводы на территории России в Омске и Клину, а также меньшие – в Волжском, Саранске, Перми, Иваново, Курске и Новочебоксарске. Производит пиво в основном под следующими марками – Сибирская корона, Клинская, Толстяк. А также по лицензии: Лёвенбрау, Бекс, Стелла Артуаз, Хугарден, Лили, Бэкбир, Брахма. В последнем случае непонятно, как индусы терпят такое издевательство над одним из наиболее почитаемых богов своего пантеона. Для русских это все равно, что использовать для пива имя Иоанн Предтеча, имя величайшего пророка, никогда не употреблявшего спиртного. Впрочем, в погоне за прибылью пивовары на многое способны. Следующая компания – Heineken. Родина – Нидерланды. Основные пивоварни в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Вместе со своими сателлитами, группой компаний ПИТ в Новотроицке, Хабаровске и Калининграде, Шихан в Стерлитамаке, Волга в Нижнем Новгороде, Степан Разин в Санкт-Петербурге, Патра в Екатеринбурге и Байкальская пивоваренная компания, город Иркутск, занимает 13,3% рынка. Производит пиво в основном под следующими марками: Охота, Бочкарев, Три Медведя, Степан Разин, Патра. Также используют региональные бренды, например, Амур Пиво, Стрелец, Пит Акапулько, Окское, Русич. И выпускает по лицензии: Heineken, Amstel, Златый Базант, Edelweiss, Bud, Guinness, Kilkenny, Buckler и Gösser. Следующая компания «Efes Breweries Inc.», родина Турция. Основной завод в Москве, меньшие в Ростове и Уфе. После приобретения группы компаний «Красный Восток» Казань-Новосибирск занимает 12,5% рынка. Производит пиво в основном под марками «Старый Мельник», «Красный Восток», «Солодов», «Чешский Стандарт», «Сокол», «Белый Медведь», а также иностранные марки «Эфес Пилснер», «Ворстейнер Премиум Бир», «Амстердам Навигатор», «Злата Прамен» и «Бавария». Компания SAP Miller основана при слиянии двух компаний, зарегистрирована в Лондоне. Существенный пакет акций у Altria Group, бывшая Philip Morris Company Incorporated, занимает 8,7% рынка, имеет единственный завод в Калуге. Использует марки «Золотая бочка», «Три богатыря» и иностранные «Miller», «Holsten», «Велкопоповичский козел», «Pilsner Argyle», «Reds». За граница нам поможет. Мы так подробно остановились на этих транснациональных компаниях, чтобы показать, как ловко они могут маскировать свою деятельность, скрываясь под десятками, если не сотнями торговых марок, большая часть которых имеет невинные русские названия, типа «Амур пиво». Таким образом, они контролируют 89% рынка пива в России, извлекая соответствующую и отнюдь немалую прибыль. Оценив стоимость литра пива в России на данный момент, учитывая уровень потребления примерно 60 литров на душу населения в год и умножив это число на 142 миллиона российских душ, вы можете самостоятельно посчитать оборот этих компаний. Интересно отметить, что в странах Западной Европы потребление пива снижается, даже в Германии и Бельгии, но производство при этом растет. Излишки этого плебейского пойла сливают страны третьего мира. Пойлом для плебеев пиво считалось в Римской империи. Сами римские граждане пиво не пили, а смердов, напивающихся пивом, презирали, считая скотиной. Таким образом, эти иноземные благодетели совмещают приятное с полезным, набивают свои карманы и очищают нашу страну от излишнего населения. Выполняют завет, озвученный бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт в 2000 году. По мнению мирового сообщества, в России экономически целесообразно проживание 15 миллионов человек. И последнее пожелание Иванам. Братья, зачем нам совмещать неприятное с бесполезным и вредным? За последние 10 лет по официальной статистике в России каждый год в среднем рождается 1,3 миллиона человек, а умирает 2,2 миллиона человек. Из них примерно 700 тысяч человек от причин, связанных с алкоголем, и 400 тысяч человек от причин, связанных с курением. От наркотиков 50-100 тысяч, самоубийство 30-40 тысяч, убийство 25-30 тысяч человек. Каждая пятая семейная пара бесплодна. Эти иностранные кукловоды хорошо умеют манипулировать сознанием человека. Стоит им бросить клич, и молодежь уже бежит за Клинским. Ведь надо идти в ногу со своим стадом. Реклама «Винстон», пачка сигарет и надпись «Новый образ настоящего». Господи, ну неужели мы уже не мыслим настоящего без сигареты? И вот мы уже закуриваем в 10-12 лет. Ведь надо же быть современным. Со страниц похабных журналов внушают нам, что надо брать от жизни все. А раз так, то зачем же останавливаться на табаке и алкоголе? Ведь есть еще и нелегальные наркотики. Ведь в этой жизни нужно попробовать все, в каждой вонючей луже поваляться, всю грязь на себя собрать. Кто-то и в петлю потом лезет. Ведь это тоже все нужно попробовать. Нас как стадо пытаются гнать по этой дороге. Итак, мы теряем более миллиона человек каждый год. Уже более 15 лет с тех пор, как мы открыли двери этим гостям. На самом деле, в этой жизни надо попробовать отнюдь не все, а лишь одно. Всего одно. Надо попробовать быть, стать человеком. Не растением, не скотиной, не фишкой в чужих руках, а человеком. Я надеюсь, что мы еще правильно понимаем значение этого слова. Мне хочется верить в Россию. Клименко Иван Петрович. «Горькая правда о пиве и сигаретах». Статья озвучена специально для русского общественного движения «Возрождение. Золотой век».